Здесь смело на любые колени могу я прислонить свою голову. Предание. Будучи в Ревеле, царь несколько раз посещал свадьбы, чтобы поближе познакомиться с местными обычаями. Так было и в 1721 году, когда с ним приключилась курьезная история. Сидя на диване рядом с невестой и беседуя с ней, царь вдруг закрыл глаза и повалился на бок, так что голова его оказалась на коленях невесты. Присутствовавший на свадьбе князь Меньшиков сказал напуганной невесте: «Сидите спокойно, его величество устал от дневных трудов. Скоро он проснется». Через час государь действительно проснулся и выглядел вполне отдохнувшим. Он поблагодарил невесту и подарил ей карманные часы, украшенные драгоценными камнями, выражая свое одобрение как поведению невесты, так и таллинцам вообще. Царь изрек: «Здесь смело на любые колени могу я прислонить свою голову».